Глава 42. Ян. В дверях показывается наш опытный кардиолог Лев Борисович Шпак. С ним санитары. Ян Васильевич, вызывали? Кардиолог строго посматривает на нас с матерью. Да, я с готовностью киваю и отхожу в сторону. Так, что тут у нас? Шпак бодро подходит к маме. Та едва дышит. Сердце, доктор, хрипит надрывно. Ясно. «Усаживайте женщину в кресло и вперед в отделение кардиологии», — приказывает санитарам Шпак. Те бодро вкатывают в мой кабинет медицинское кресло-каталку. «Зачем носилки? Я сама могу дойти». Мама с ужасом смотрит на нас с кардиологом. «Ян, скажи им». Шпак сверкает грозным взглядом. «Уважаемая, не спорьте». «Немедленно в кресло. Сердце, это вам не шутки». «Ян, ты же...» «Пойдешь со мной?» — беспомощно впивается в мою руку мать. «Конечно, мама», — напряженно отвечаю я. Забыв запереть дверь своего нового кабинета, я бегу вслед за делегацией из кардиологического отделения, во главе которой Лев Борисович Шпак. Чувство страха за женщину, которая подарила мне жизнь, окатывает с головы до ног, не давая нормально дышать. «Возьми меня за руку, Ян. Я не хочу умирать!» Она вцепляется в мою руку жесткой хваткой, вынуждая идти рядом с ее креслом-каталкой. Лифт поднимает нас на этаж выше. Мы быстро преодолеваем.